На первый взгляд ничего комичного в сюжете картины не было. В верхней части полотна сквозь голые ветви деревьев просматривался высокий мрачный дом. Из окна верхнего этажа лился оранжевый свет, и проступающие в нем темные контуры оконных переплетов казались особенно зловещими, напоминая хищный оскал. Листья и сломанные ветки толстым слоем покрывали мощеную плитами дорожку, воздух был густо напоен отчаянием. Дорожка убегала вниз, к воротам с каменными столбами. Но на этом ощущение реальности заканчивалось, поскольку сразу за воротами открывалась бездна. Каменные плиты угрожающе зависали над пропастью, которая опоясывала дом. Рваная земля, прикрытая опавшей листвой, тускло мерцала в лунном свете. Бездна, составлявшая нижнюю часть полотна, поначалу казалась бесформенной. Корделия не раз разглядывала эту картину, но не различала ничего, кроме расплывчатых контуров. Теперь же воображение стало прорисовывать вполне отчетливые силуэты, как бывает, когда глаза привыкают к темноте. Ей казалось, будто она заглядывает прямо в пасть огромной пещеры, где толпятся какие-то призрачные фигуры, лишь отдаленно напоминающие людей, с крошечными огоньками света вместо глаз. В них как будто отражался огонь, полыхавший в окне дома. «Потрясающе, не правда ли?» — сказал Гарри. «Знаете, этот дом — вылитый грим-шоу. И в то же время... Посмотрите!» Он ткнул пальцем в холст, указывая на тонкую извилистую линию чисто белого цвета, пересекающую пасть пещеры. Корделия всегда принимала ее за дефект холста. «Молния, видите?» — продолжал он. «Прям-таки безумный Мартин». «Боюсь, что я не понимаю». «Простите, я не должен был так называть его. Джон Мартин жил в начале прошлого века. Его брат был сумасшедшим, бедняга. Писал картины на тему апокалипсиса. Я видел недавно одну из них на распродаже. Ушла за 10 фунтов. Я бы и сам купил ее, если бы мне было куда вешать. Но если разместить эти картины рядом, получилась бы самая настоящая комедия безумия. Великолепное исполнение. А что здесь?» Он подошел к серии других полотен, обыгрывавших одну и ту же сцену. Взгляд с высоты птичьего полета на густые заросли камыша, протянувшиеся по берегу реки. Все в темно-зеленых и коричневых тонах, с серебристыми проблесками света. Причем камыши казались выше деревьев. Между ними просматривались вкрапления пурпурного цвета, которые вполне могли быть и моллюсками, и медузами, и тенью от нависавших над водой неведомых существ. Корделия так и не смогла распознать природу этих таинственных пятен, но они неизменно притягивали взгляд. Даже сосредоточиваясь на другом фрагменте картины, она ловила себя на том, что ей чудится легкое движение в камышах. «Эти мне никого не напоминают», — сказал Гарри. «Вы уверены, что это работы того же...» «Ах, да, вот его подпись». «Феноменально». «А это...» — произнес он, поворачиваясь к другой картине, размером 4 фута на 2, не меньше, на которой обнаженные парочки влюбленных — десятки, даже сотни, причем некоторые величиной с комаров, но при этом тщательно выписанные, парили в небесах. «Это совсем ни на что не похоже». «Но и тут его подпись. Вы сказали, что он, возможно, жив?» Отойдя от влюбленных, которые до сих пор заставляли ее краснеть от смущения, Корделия рассказала ему все, что ей было известно о Генри Сен-Клере, впрочем, не упоминая про его роман с Имогеной. И не потому, что не доверяла Гарри Бошину, просто ей казалось, что это слишком интимная тема. Тем более, что они были в доме одни, а ей и так с трудом удавалось справляться с волнением. «Знаете, — задумчиво произнес он, — чем развешивать эти картины по всему дому? Хотя в этом нет ничего предосудительного, ведь в завещании не говорится о том, что они должны храниться в одной комнате. Лучше бы вам устроить своего рода выставку. В этом ли помещении или в каком-то другом? Как вам будет удобнее? Вещи, что сложены в центре, можно убрать в другое место, и потом... Только представьте себе, что Генри Сен-Клер жив. И нам бы удалось найти его». По крайней мере, он мог бы приехать сюда и увидеть свои картины в целости и сохранности, хотя, впрочем, и не навсегда, — добавил он и помрачнел. Но если бы мы могли найти его, и если только предположить, что возможно доказать незаконность приобретения его имущества вашим дедом, можно было бы спасти картины и... Простите, я очень виноват. Мне не следовало этого говорить. Нет-нет, пожалуйста, продолжайте. Это отличная идея. Но вам ведь не положено заниматься спасением картин. О, нет, — радостно произнес он. Дядя убьет меня на месте, если только узнает о моих планах. Но ведь картины важнее, не так ли? Условия завещания нисколько не препятствуют нашим попыткам найти художника, и к тому же я буду заниматься этим в свободное от работы время. Если вы, конечно, не возражаете. «О, нет, нисколько!» — воскликнула Корделия, с трудом сдерживая желание броситься ему на шею. «Тогда мог бы я, скажем, еще раз приехать к вам, чтобы внимательно изучить коллекцию? Возможно, мы найдем что-нибудь, что поможет нам. Только это будет в уикенд, если вы не против». «О, нет, нисколько!» — повторила она, краснее гуще прежнего. «Вы можете остановиться у нас. В доме много места». «Я уверена, что мой дядя не станет возражать». «Отлично. Тогда договоримся на следующую субботу?» «Конечно. О, простите меня. Я отлучусь на минутку», — пробормотала она и пулей вылетела из комнаты. «Что со мной происходит?» — думала она, подставляя пылающее лицо под струю холодной воды. Несмотря на то, что жили они довольно изолированно, ей не раз приходилось отвергать ухаживание молодых людей, и она всегда считала себя уравновешенной и серьезной особой. Но никогда еще не встречала она такого обаятельного и интересного человека, как Генри, хотя нет, Гарри Бошина. Какое облегчение знать, что не надо извиняться за свою любовь к книгам и картинам, а его хромота вовсе не имела значения, тем более что она не любительница танцев или тенниса. «Возьми себя в руки. Ты ведь даже не знаешь, нравишься ли ты ему», — упрекнула она себя. Но сердце отказывалось слушать ее назидания, и она поспешила обратно в комнату, где застала его за просмотром огромного фолианта в черном переплете, который он, очевидно, выудил из груды, сваленного посреди комнаты хлама. «Надеюсь, вы не возражаете», — сказал он, — «но мне это показалось интересным. Вы когда-нибудь открывали это?» «Нет, я здесь ни к чему не притрагивалась». «Как представитель попечителей», — произнес он с очаровательной улыбкой, — «я рад сообщить вам, что вы можете рассматривать все, что пожелаете. В завещании нет по этому поводу никаких ограничений». Он уже успел извлечь и высокий деревянный постамент, похожий на аналой, на котором и разложил фолиант. Как она успела заметить, это была не обычная книга, а скорее стопка каких-то пластинок или дощечек, проложенных толстыми листами, и скрепленных тусклой металлической пряжкой. На обложке не просматривалось никаких букв. Он попытался расстегнуть пряжку, но она не поддавалась. «Я не вижу отверстия для ключа», — сказал он. «Должно быть, в этом кроется какая-то уловка. А, понял! Черт!» Застежка неожиданно щелкнула, и он поморщился, увидев капельки крови на пальцах правой руки. «Принести бинт?» — озабоченно спросила она. «Нет, это всего лишь царапина». Он замотал рану носовым платком и приподнял книгу, которая явно была чересчур тяжелой. «Может, выйдем на лестничную площадку? Думаю, нам понадобится много места, чтобы рассмотреть ее». Он вынес книгу из комнаты и устроился на полу. «Позвольте мне», — произнесла она. Не обращая внимания на пыль, она встала рядом с ним на колени, раскрыла переплет и извлекла оттуда некое подобие гармошки, состоящей из скрепленных между собой тонких дощечек. Работа предстояла сложная, поскольку тяжелую гармошку пришлось растягивать по всей лестничной площадке. Поначалу дощечки казались почти одинаковыми. Постепенно вытягиваясь в одну линию, они составляли гигантскую голубовато-серую волну с пенящейся верхушкой, сквозь которую кое-где проглядывало хмурое небо. Дощечки были обернуты тканью, а петли продеты так искусно, что были едва заметны. По мере того, как полотно расширялось, все отчетливее проступали зловещие контуры длинной бледной фигуры, скрытой в морской пене. Последняя дощечка крепилась двумя скользящими скобами. Она освободила их и еле сдержала крик ужаса. Ей открылось лицо утопленника, выполненное в натуральную величину, с бешеным оскалом и широко раскрытыми глазами, устремленными прямо на нее. Вода выливалась из его открытого рта, волосы были густо опутаны водорослями, некогда казавшиеся размытыми очертания преобразились в обнаженный торс, безжизненно болтающиеся ноги и мертвенно-бледную руку, вытянутые пальцы которой цеплялись за пустоту.